из Вашингтона в назначенный срок, в определенном судьбой экипаже, я отправляюсь, храни меня Бог, сквозь непонятные эти пейзажи. Что моя жизнь, эти краски в окне, сколько же в них вариантов возможных, словно в стихах, пробужденных во мне и обольстительных, и безнадежных, что мое время в вагон голубой красных холмов за окошком сплетенье, что мое бремя разлука с тобой от отречения до обретения. В поисках рая глаза проглядел, где-то он все в стороне остается, видно прозрение, поздний удел, не заработавшим не достается.